как весел грохот летних бурь, когда, взметая прах летучий, гроза, нахлынувшая тучей, смутит небесную лазурь и опрометчиво безумно вдруг на дубраву набежит, и вся дубрава задрожит широколиственно и шумно. Как под незримую пятой лесные гнутся исполины, тревожно ропщут их вершины, как свещаясь меж собой, и сквозь внезапную тревогу немолчно слышен птичий свист, и кое-где первый желтый лист, крутясь, слетает на дорогу. 1851 год.